Глава 10. 22 марта. К моменту, когда Эрин загнал Ноэна в кусты возле знакомого поворота дороги, он уже успел смириться с мыслью, что, возможно, очень скоро сам станет пациентом елочек или подсолнухов, или какие там еще есть МЛТП. Паранойю надо лечить, причем срочно, иначе дятлы, бензопилы и припадки дикой ревности станут неотъемлемой частью его жизни, успешно конкурируя с водкой и черной чайкой. Во-первых, за инчичекистами определенно велась слежка. Причем слежка профессиональная. Эрин кожей чувствовал на себе посторонние взгляды. Старушка-паранойя, обрядившись в откровенно непристойные одежды, визжала и колотила костлявыми кулачонками изнутри в свод черепа, взывая к сверхбдительности и суперосторожности. Но сколько ни кружил по улицам Колдубинска Эрин-Рандир, сколько ни пытался засечь хвост, ничего не выходило. В итоге на него стало подозрительно коситься Нолвенде. «Ты заблудился?» – осторожно спросила она. «Нет, просто проверяю версию», – буркнул инчичекист. Они с напарницей практически не разговаривали и старались не смотреть друг на друга. Так было проще. Во-вторых, наблюдать за тем, как Нол запросто общается с добровцами, Эрину было физически больно. Но вот почему у них получается, а у него нет? А когда Аминалон, улучив момент, доложился о стратегических сведениях про сиреневые ирисы, добытых в ходе ночной беседы с именинницей, то Аптелимнару пришлось приложить воистину героические усилия, чтобы не учинить, напарнице сумасшедшую сцену ревности. Разумом он понимал, что так нельзя, что ничего предосудительного Нол не совершила, но сволочь-паранойя делала свое черное дело. «Мое место в проклятых елочках, в смирительной рубашке», — думал Эрин, смоля одну сигарету за другой. «Пить надо меньше, трудоголик чокнутый». А Нолвенде самым невинным образом болтала с Миновазином, смеялась и выглядела так, словно несколько дней провела на фешенебельном курорте. Вот что значит юность, здоровые нервы и умеренность в алкоголе. Следующий сюрприз преподнесла Эфа Горыньевна. Старая ведьма решила поиграть в иномирянскую бабу-ягу и, надо сказать, весьма преуспела в лицедействе. Признать в скрюченной, лохматой, слегка двинутой старушонке хитрую и умную гоблинскую женщину было сложно. Спору нет, в накидке скальпов, добытых покойным супругом Злеем еще в начале второй эпохи, Эфа смотрелась самобытно и колоритно. Но зачем она изображала хромоту и косоглазие, Эрин так и не понял. «Чую, чую, добрые молодцы с красной девицей идут!» – проскрипела старая корга, отрывая взор от страниц раскрытой древней книги. Если судить по внешнему виду фолианта, то на его изготовление пошла кожа невинных дев и василисков. А с закладкой из сушеного интимного органа кладбищенского лича, разрисованной зелененькими сердечками, Эфа вообще погорячилась по части спецэффектов. «Добрый день, Эфа Горыньевна!» — поклонился ведьме Эрин. «Добрый, добрый!» — согласилась она, не отрывая мутного взгляда от Нолвенде. «Коли ночка задалась, то и денечку быть неплохому!» Эльф представил своих спутников, с трепетом ожидая от бабки полнейшего разоблачения, называя имя напарницы. Но Эфа даже бровью не повела. «А где Катерина?» — спросил Эрин. «К танку в гости пошла, пирожков гостинцев понесла», — промурлыкала ведьма многозначительно. «Там забор большой, железный, стражи с пистолями. Самое пользительное для молодой девки место». Гоблинша подманила инчичекиста пальцем и зловещим шепотом произнесла. «Когда силы зла властвуют над болотами безраздельно». «Прям-таки властвуют?» «Еще как, раскрасивенький. «Даже не сумлевайся!» — подмигнула она следователю и пропела на варварский мотив. «Ой, пришли к бабусе три таких эльфуси, один темный, другой светлый и еще девуся!» «Значит, все-таки болото», — подумалось Эрину, — «уже теплее». Эфа Горыньевна, в свою очередь, разошлась не на шутку. Она отбила твердыми острыми когтями дробь на столешнице и пожелала немедленно погадать непрошенным гостям. «Садись, касатик!» — позвала она немного смущенного дроу. «Садись, темный витязь, всю правду расскажу. Давай десницу свою. Аль спужался бабулечку-ягулечку. Так я дровцев не кушаю, невкусные вы!» Миновазин ухмыльнулся и подсел на лавку напротив ведьмы. и пока та хиромантила когтем его правую ладонь, только лишь сдавленно хихикал. «У-у-у! Могучий Витязь! Да ты ж бабник, каких свет не видывал!» — воскликнула гоблинша восторженно, словно обретя, наконец, смысл жизни. «Экий жеребец! Знать не перевелась еще кровь древних женолюбов! Есть еще порох в пороховницах, ягоды... А то ходят тут нонче всякие недомерки, ни тебе обхождения, ни достойного предложения!» Эрин навострил уши. Очень подозрительный намек. Но Эфа одновременно и развеяла, и усугубила его подозрения. «Конь железный, камзол заморский, понимаешь, при галстуках и портфелях, а туда же, молодых девок домагиваться!» — жаловалась гоблинша. «Малый ему шалав, импотент!» «Это кто же вам так насолил?» — полюбопытствовал Дроу. «Не мне, Катюхе моей. Развели, понимаешь, в городище блуд и садом. Уж коли сам воевода сраму не имет, то приличной деве и по улице пройтись боязно. Чего доброго снасильничает, педофил поганый!» Капитан Аптелемнар уже успел понять, что Эфа ничего просто так не говорит. «А кто Катерине не дает проходу?» — напрямую спросил он. «Ить, рыб наш золотой, кому же еще?» «Кальмар Карпович?» — изумился Эрин. «Для кого Кальмар Карпович, а для кого гов...» Еле сдержалась ведьма и поспешила вернуться к гаданию подровской руки. «Братишку береги, и темный Витязь, и меньше блуди, а другу закадычному скажи, что кончились его кобелиные денечки. Ох, и кончились!» «Какому другу?» — встревожился спецназовец. «Лучшему!» — хихикнула Эфа. «А воевода твой еще малех погуляет на воле. Амурные дела заразные. Где один увяз, там и остальным место найдется». «Это вы про Дзира?» — поразился Минвазин. «Никогда не поверю». В свете ночного разговора с командиром антитеррористического отряда Эрин уже не стал бы подписываться под словами Дроу. Товарищ Ушеснах вовсе не такой парень-кремень, как может показаться. «Ну, а теперь ты, светлая эльфийская дева». Глаза у Эфы Горыневны стали изумрудными и абсолютно юными, искрящимися, словно у молоденькой девчонки, когда она окинула взглядом фигурку Нолвенде. Куда только косоглазие девалось. «Поговорим по-нашенски», — гоблинша хитро подмигнула. «По-девичьи». На мужчину она размахалась ручонками и проскрежетала. «Вон, подите, Витязи, у нас дело девичье, шибко секретное, не для кобелиных ух предназначенное. Кыш, кыш!» «Сдаст или не сдаст?» — опасливо подумал Эрин. Он уже решил, что обязательно расскажет Нол про зелье, но только не сейчас.